Прощай, мой сон, далекий сон, накрывший голову кессон, такой глубокий и земной, уже без власти надо мной, привычно пляшущий в окне, о спящей северной стране, из малярных масс и чернильных кляс. Анкерный гвоздь держит за стены нервную ось, каменный гост этой системы. Вспыхнет аргон, сяду в вагон, выпью свой чай, такой случайный сон. Прощай, мой сон, далекий сон, живой и прочный, как бессон. Бессонным юным мотылем был без ума в тебя влюблен. В тобой оставленный ночник, в такой короткий светлый миг, за предел листка убежит строка. Вколотый в кость анкерный гвоздь держит за стены нервную ось, каменный гост этой системы. Вспыхнет аргон, сяду в вагон, выпью свой чай, такой случайный сон. Прощай, прощай, прощай.